ты, другое дело, предпринял я последнюю попытку. Девочка должна быть загадкой. Запнувшись, я все же подобрал нужное слово, вспомнив чужую Максиму. Хотя смысла ее, если честно, не понимаю. И, конечно же, утаить от Луны мой дилетантский маневр было бы верхом наивности. Но ответила мне подруга другое. Смотри почаще на свою загадку, будешь лучше понимать, что я пытаюсь до тебя донести. Торжественность момента оказалась основательно смазана еще одним зевком. Все, саргас, подушка зовет. Извини, сил перетягивать тебя поближе сегодня нет. Можешь ночевать на своем любимом подоконнике, если хочешь. Луна стала переодеваться ко сну, чтобы уже через минуту затихнуть в постели, а через две, мирно сопеть в подушку. Я отвернулся от вида за окном и перелетел на высокую спинку кровати в изголовье. Девочка чему-то улыбнулась во сне, а меня накрыло ощущением подогретого одеяла, легшего на озябшие плечи. Пожалуй, впредь буду ночевать именно на этом месте. Сущая малость в свете того, что я успел сегодня увидеть. Ночные кошмары во время штормов по Луне не снились. Вместо этого она видела реальную сцену. Примерно 15 минут своей жизни, предшествовавшие гибели ее матери. Одно и то же, раз за разом. 2, 5, 10 повторений за ночь. Столько, сколько шла гроза, или насколько хватало терпения, чтобы остаток ночи провести без сна. В сцене ничего нельзя было поменять. Ее оставалось лишь проживать снова и снова. В моем присутствии этого не было. Если я еще и находился рядом, снились счастливые яркие грезы, от одной из которых я с переменным успехом пытался отгородиться в настоящий момент. Снизу доносился приглушенный чарами дробный литерный перестук. Ксенофилиус споро доверстывал завтрашний номер. За окном барабанил дождь, да ворчали дальние раскаты. Иногда через этот мирный фон прорывался неспешный диалог двух закадычных подружек. Ему, наверное, не хватает загадок вокруг. Ночь. Нужна еще одна, ходячая и говорящая. В рецепт, конечно, не заглядывал и дополнительные котлы не приготовил. Все самой. Саргас, это не тебе. Ты спи, завтра рано вставать. Нам с тобой зелье варить. Не забыл? Вздохнув, я решил покориться неизбежному. В конце концов, мне самому настолько яркие сны никогда не снятся. Ну разве что на Самайн. Истинные герои, я ожидаю от вас честной и красивой игры, строго произнесла Хуч. И добавила, мрачно глядя на меня, от каждого из вас. Мои отношения с физруком не задались с самого начала и продолжали неуклонно катиться под откос с каждой нашей встречей. Попытки понять, в чем тут дело, я прекратил к середине октября. Хуч, взрослая тетка, а взрослые люди устроены сложнее. Пусть сама разбирается. Роланда упорно продолжала отстранять меня от полетов на своих уроках под самыми нелепыми предлогами. На втором занятии она вновь потребовала от немого ученика крика вверх, не принимая без него упражнения вызова идеально прыгающей мне в руку метлы. Когда же я, вызвав смех у сокурсников, заменил выкрик крупной надписью в воздухе. Она разозлилась, оштрафовала факультет и выгнала меня с поля. Вопил Лер вверх, тварь, который я задействовал во время вызова на следующем занятии, привел ее в настоящую ярость. Я получил отработку и недопуск к полетам до зимних каникул. От обязательного посещения уроков по этим самым полетам меня никто не освобождал. Напоминаю, что согласно действующим на данном матче правилам, вставать на метлу ногами запрещено. Эту фразу Хуч произнесла, показательно отвернувшись от меня, типа, правило введено для всех. Я равнодушно откусил от печеньки. Становиться на метлу по-скейтерски мне уже давно не нужно. Я основательно переделал под себя схему управления своим снарядом, так что теперь нужная маневренность достигается мысленными усилиями. Фактически у меня под седалищем уже не совсем метла в классическом ее понимании, хоть и продолжает выглядеть таковой. Удовольствие от полетов, правда, не остается никакого, но для удовольствия у меня есть крылья. Итак, на уроках Хуч небо для меня оказалось закрыто. Однако над тренировками факультетской сборной Роланда власти не имела. Зато в ее ведении находятся вопросы регулирования школьного чемпионата. Заглянув однажды на нашу тренировку, она увидела, как я демонстрирую Вуду детали полета по-скейтерски. Капитан должен знать возможности всей своей команды. Понятия не имею, что могло ее расстроить, но Хуч натурально озверела, хотя после Вапиллера мне казалось, что я увидел все градации ее неудовольствия. Она потребовала прекратить безобразие, на что Вуд резонно возразил, что правилами квиддича такое не запрещено, А для победы в чемпионате каждая команда задействует все имеющиеся у нее козыри. И тогда Хуч внесла изменения в правила школьного чемпионата. А руководство Хогвартса, наверное, не нашло причин возражать, хотя Хуч на наших тренировках я больше не видел. Может, ее убедительно попросили ограничить нововведение, а заодно и нездоровый интерес к отдельно взятой команде. Несмотря на это, возможности моей доработанной метлы я Вуду не показывал. Зато, после тщательных проверок на комете Вуда, я отъюстировал и оптимизировал снаряды у всей нашей команды. На позиции, гаркнула Хуч, отпуская снитчи, начиная минутный отсчет. И помните, красных тряпок хватит на всех, печенкой чувствую. С этим арбитром у нас сегодня будут проблемы, леди и джентльмены, разразился над стадионом зажигательный голос бессменного комментатора. Профессора и студенты, чуваки и чувихи, Джордан, добро пожаловать на открытие сезона, добро пожаловать на бойню титанов, Джордан, бойня, битва, какая разница, весь Хогвартс сегодня на трибунах, все выволокли свои кости на ноябрьский холодок, ибо первая игра в этом году, грифы против слизней, Джордан. Последний окрик потонул в дружном реве заполненных трибун. Определенно, Ли Джордан сегодня в ударе. Принял что-то для согрева? Встречайте, друзья. Осталось совсем чуть-чуть. Команды выстроились в стартовом круге, готовые вырвать из глоток. Джордан, я сейчас заберу граммофон. Я имею в виду, выяснить, кто сильнее в этом году. Прищуренные взгляды буравит оппонентов, снимая мерки для могильных подмечая малейшие слабости противников и обращая их в отточенные тактические ходы. Уверен, нас ожидает небывалое зрелище и эпичный замес. Выбитые зубы, алое кровища, зеленые сопли. Дай сюда. И 3, 2, 1, к бою. Крик комментатора, подхваченный оглушительным воплем трибун, превратил картину с натужно свистящей Хуч в сцену из немого кино. Исходу, первая неожиданность. Наш новый ловец Гриффиндора, некто Гарри Поттер, свечой уходит под облака. Похоже, он предлагает Хиггсу разыграть Давосский гамбит. Для тех, у кого 6 колец и 10 тысяч уловок не является настольной книгой, поясню. Это когда оба ловца не вступают оговоренное время в игру, давая остальной команде проявить себя во всей красе. Интересно, выходит, в прошлом году я не изобрел ничего, кроме велосипеда? Это не просто известный ход, он еще и... Да, Вуд бормотал тогда именно это название. Как по мне, унылая уловка, годящаяся разве что для лузерских поминок в той самой деревне, откуда это говно и получило название. Двое ловцов попивают кофеек на крыше, самоустранясь от кровавой бани, Джордан. И, да, Хиггс не принимает игру, друзья, демонстративно разворачивается и отправляется на поиски снитча. Ну то-то же, я пожал плечами и неспешно перешел в снижение. Была бы честь предложена, если когда-нибудь о моем совином зрении узнают. Обвинить меня в неспортивной игре будет непросто. Уравнивающая фора была отвергнута противной стороной. Снитч спрятался в стадионных конструкциях и вылезет оттуда на открытое пространство нескоро. Я вяло приступил к имитации поисковых действий, удерживая на краю внимания летающие бладжеры, слизеринского ловца и горячие комментарии Джордана. Всем известно, что самые красивые девчонки в Хогвартсе, а самые красивые охотницы на Гриффиндоре. А самая красивая охотница на Гриффиндоре, Джордан. Я к тому, что Анджелина Джонсон сегодня штурмует ворота противника на новенькой спортивной метле, легендарном Нимбусе 2000, лихо обойдя Деррика и Баула как стоячих, Джордан. Выяснилось, что Йольский аврал в Зельеварне не идет ни в какое сравнение с Самайновым. Когда наша компания явилась в назначенное время в подземелье, нас встретил настоящий многопоточный варочный цех. Примерно два десятка студентов разных курсов резали, толкли, строгали и взвешивали ингредиенты, а самые старшие из них варили подготовленный винегрет в огромных котлах. Весь этот деловой бедлам занимал несколько помещений, и с ней посреди работающих видно не было. Он с наиболее опытными помощниками находился в отдельной лаборатории, занятой самой ответственной частью конвейера. Коллектив был на две трети женским, а цвета на мантиях – желтые, зеленые и синие – в порядке убывания частоты. Из гриффиндорцев мы сегодня были первые и последние. Нас встретила Саманта Миллер, староста Хаффлпаффа. Не ожидавшая трудового десанта такой массовости, она тем не менее быстро сориентировалась и поставила девчонок на нарезку того самого розово-пурпурного репоподобного овоща, перед тем заставив всех профессионально экипироваться. Сразу несколько волонтеров постарше, работавших тут с самого утра, высвободились и получили возможность отлучиться пообедать. Что же касается меня, Поттер, ты реально наш спаситель, совершенно искренне сказала Саманта. Вот этим и займись. Абсолютно никакой магии не допускается, ты в курсе? Тщательно промывай и вытирай, нам противопоказана металлическая пыль. Обойди все столы, сделай сначала по одному с рабочего места, и начни с самых тупых. Седрик, помоги ему донести вот в тот угол, пожалуйста. Как вы это тащили сюда? Я молча кивнул. Сегодня мне придется обойтись без надписи в воздухе. Требование никакой магии в этой комнате является принципиальным. Дело в том, что я смастерил простой точильный станок, два круга разного зерна и ножной педальный привод. Ножи легко заточить магией, но вот именно этот фиолетовый корнеплод, нарезать который мелкими кубиками приходится буквально бочками, не допускает никакого контакта с магией во время данного этапа подготовки. Поэтому в зельеварне имеется большой запас шеф-ножей, которые оптом затачиваются заранее, за несколько дней до Аврала, и отстаиваются от остаточного волшебства в отдельном шкафу. Однако уже спустя несколько часов этой бешеной страды все ножи становятся тупыми, как пила Хагрида. Оточить полсотни шефов на обычном бруске увольте. И детей маги, домовиков, сюда в помощь привлекать нельзя. Вот девчонки и мучаются. Этот неустроенный момент я отследил еще в прошлый раз, когда волонтерил на Йоль. В точильном станке нет ничего незнакомого магам, но у Снейпа в зельеварне его не было. Теперь есть. От воспоминаний меня отвлек пронесшийся в опасной близости Бладжер. Третий Бладжер за последние 5 минут, между прочим. Я посмотрел на близнецов. Ой, прости, Поттер. Не досмотрели. Не знаю, каким образом рыжая парочка связала настигшее их воспитательное проклятие с моей скромной персоной. Возможно, это было просто смутное подозрение. Возможно, моя единственная оговорка в гостиной просочилась не в те уши. А возможно, они просто исключили менее вероятные варианты. Так или иначе, количество и разнообразие попыток мне досадить увеличилось. Вот даже сейчас, на игре против Слизерина, кто-то из них незаметно гадит. Хотите лишиться ловца на матче? Высветил я 2 персональные надписи у каждого перед носом. Тогда продолжайте в том же духе. Замен по причине травмы в квиддиче не предусмотрено. Да и нет у нас запасных на замену. Мы не ведем многодневных игр. Потеря ловца – почти гарантированный проигрыш, поскольку игру может остановить только ловец противника. Надеюсь, это их отрезвит. Поздно вечером, когда изнурительный производственный марафон завершился и волонтеры отправились на поздний ужин, у всех у них сегодня имелось разрешение на пребывание вне гостиных после отбоя, осунувшийся и сильно вымотанный Снейп позвал меня в свою лабораторию. «Финализируйте это, Поттер», — показал он на небольшой серебряный котелок, результат дневного труда части коллектива, и, видя мою заминку, добавил: «Обещаю, это действие не будет иметь для вас последствий в Хогвартсе. Зелья нужны в Мунго. Дело не в последствиях, профессор. В котле лечебное зелье, а не яд, поэтому я обязан сделать все, что могу. Но я никогда не финализировал профессиональный состав». Взяв со стола листок для этикеток, я написал: «Мне необходим готовый удачный образец и описание, что это за зелье. Можете пользоваться магией». Зельевар достал и положил передо мной небольшой флакон из укрепленного хрусталя. Это регенерирующий коагулянт. Первая помощь при ранениях и сильных кровотечениях. Это концентрат, для применения его разводят в солевом растворе, масле или жире в зависимости от конкретной формы лекарства. Вот, значит, во что уваривается почти тонна нарезанных овощей. Об ответственности будем думать позже. Делаем, что должно. Я вгляделся в состав. Практически идеальный баланс. Снейп, настоящий мастер, убирать почти ничего не надо. А вот добавлять. Жизни не хватает. Много. Спорядок. Современная британская флора не балует жизнью, если только. Почему они не просят помощи у запретного леса? Как интересно, вы себе это видите? Буркнул Зельевар. Я вздохнул. Опять эти самовольно озвучиваемые мысли. Ничего. Отдавать, не забирать, это намного легче. Созидателем. Тем более, что жизнь у меня, родная стихия. Остается формула. С латынью связываться не хочу, мои знания грамматики, чуть выше оценки F. Не тот случай, чтобы рисковать. Я достал палочку. Выручай, подруга. Это не учебное задание. Зарастай быстрее, а если срастется неправильно, каплю электры, чтобы сращенные нервы заработали быстрее. Кровь останови, а если тромб, огневицу убрать совсем, но влаги оставить в меру, Она вечная спутница белковой жизни. Будь, как раньше, уже ближе, но вдруг раньше из-за болезни было еще хуже. Энтропию, прочь, нам распада не нужно. Щепотку порядка, чуть-чуть камня для солей и костей. Движение в меру, но воздух излишен. И смерть ее с ней убрал сам. Палочка начала выписывать вензель, непременный анх внутри чуть надорванного сердечка. Сохвативший котелок левой ладони хлынул поток солнечной жизни. Сон саргентер донаду, лита сон или тех, к задуманному возвращайся, жизни волшебство. Превращение прошло идеально, безо всяких внешних эффектов, как и положено настоящей магии. Лишь насыщенная розовая жидкость благородно потемнела, стала тягуче маслянистой и приобрела опалисцирующие золотые прожилки. И почему я никогда не использовал синталиш? Ведь он такой же точный, как... Что это за язык? Удивленно спросил Снейп. Я подозрительно на него посмотрел. В воздухе надпись появиться не могла, в артефакт просто не заложен иной алфавит, кроме латиницы. Вы о чем, профессор? Снейп устало моргнул, крякнул и протер глаза. Присмотрелся к содержимому котелка. Похоже, вы опять перестарались, Поттер, вздохнул он, ни разу, однако, не кривясь. Это зелье регенерации, профессор, уверенно написал я. Снейп достал из шкафа лист бумаги с нанесенной на него сложной диаграммой, положил на стол и поместил в определенные точки рисунка несколько крохотных капелек зелья. Если бы мы были в Магловской лаборатории, я назвал бы происходящее планарной хроматографией, но в нашем случае работала магия. От капелек четкими разноцветными побегами начали разрастаться затейливые узоры, вид и количество которых должны были что-то означать. «Идите отдыхать, Поттер, не глядя на меня», буркнул Зельевар, «на сегодня вы свободны». Мне опять пришлось отвлечься. Резко усилился шум трибун. Хиггс обнаружил Снитч и бросился в погоню. Я не особенно горел энтузиазмом перехватывать у него заветный шарик. Перед началом матча я мысленно отмерил для себя время собственной слепоты, которое дам слизеринской команде в любом случае. Выиграют, значит, молодцы. Однако и пассивным быть нельзя, это вызовет обоснованное возмущение. Так что, заполошно дернувшись, я погнался за Хиггсом, имитируя охотничий азарт и жажду схватить золотой орешек первым. Как это обычно и бывает, Хиггс быстро потерял Снитч из виду. Тот влетел в небольшую тень от одной из трибун, а потом резко ушел в сторону и опять спрятался. Мы покружили какое-то время в окрестностях, выискивая золотой блеск на фоне травы, толкаясь локтями и уворачиваясь от бладжеров, а после вновь вернулись к дежурному прочесыванию поля. Уходить в тот вечер из зельеварни я не спешил. Снейпу чем-то не нравилась наблюдаемая на диагностическом свитке картина, а может, он не все на ней понимал. Постояв какое-то время рядом, я вежливо постучал по столу. «Поттер, вы еще здесь?» – дернулся зельевар. «Пойдемте ужинать, профессор», – миролюбиво предложил я. «Вас не было видно на обеде, а стало быть, вы здесь с утра. Именно вашего ценного мнения мне и не хватало. После такого дня и на голодный желудок толковые исследования не проводит», – логично возразил я. «Зелье стабильно, оно никуда не убежит до завтра». Снейп бросил взгляд на схему, скривился и отодвинул свиток. «Я ужинаю в кабинете. Идите, Поттер, или останетесь голодным, профессор. В большом зале сейчас компания тех, кто трудился с вами весь день». Я позволил себе намек на улыбку. «Там нет неприятных личностей. Пойдемте». Резанув меня раздраженным взглядом, Снейп устало вздохнул. «Я сейчас подойду. Идите уже». Начался комендантский час, поэтому в большом зале действительно была только компания волонтеров. Все сидели компактно за одним столом, разумеется, у барсуков. Атмосфера была теплейшая и не слишком шумная, какая только и бывает после совместной продуктивной работы. Я успел переговорить с Фиби, чтобы она по возможности подготовила Снейпу на ужин что-то из того, что он любит, а не то, что предписано меню, и с Самантой Миллер. Так что, когда угрюмый зельевар появился в зале и стремительной походкой направился на свое место в пустом президиуме, староста-шестикурсница мягко перехватила его и уговорила составить всем компанию за общим столом. Девчонки с желтыми гербами умеют заражать домашним дружелюбием кого угодно. Снейп присоединился к нам, заняв свободное место на краю компании. Специально зельевара никто не вовлекал в разговор, но и чужим он себя не чувствовал. Перед ним на дубовой доске тарелки появился свежеприготовленный стейк с кровью, талантливо украшенный розмарином, помидорами черри и горкой морской соли с перцем. Нарочито минимальный набор простых приборов дополнялся деревянным кубком с терпким красным вином. Однако довольно долгое время Зельевар не приступал к еде. Он сидел неподвижно и смотрел перед собой со странным, нечитаемым выражением на лице. Я уж было забеспокоился. Неужели домовики чем-то не угадали выставленным перед ним ужином? Но потом понял. Северус Снейп впервые после долгого перерыва сидел вот так, просто ужиная, за ученическим столом. Возможно, даже в последний раз это было на его выпускном банкете здесь, в Хогвартсе. Наверное, нахлынули какие-то воспоминания. Надеюсь, приятные. С чего я вообще догадался столь удачно позвать Снейпа на общие посиделки? Увы, я не настолько проницателен. Просто Луна, с которой мы утром варили зелья для меня, рассеянно попросила проследить, чтобы и наш зельевар сегодня нормально поужинал. Трибуны вновь взорвались неистовыми криками. Хиггс куда-то ломанулся через все поле, хотя Снитч был в 10 метрах позади меня. Присмотревшись, я разглядел на дальней границе прыгающий по траве золотой галеон. Шутники богатенькие. Придется, однако, изображать догоняющего. Я горестно вздохнул, рывком выпуская маршевую тягу, и тут метлу повело. Что за? Снаряд дернулся сильнее, попытался уйти с траектории в сторону, затем штопором ввинтиться в небо, затем стряхнуть седока, словно пепел с сигареты. Ага, понятно, наивные албанцы, честное слово. Я спокойно летел в нужном мне направлении, покрепче охватив веник ногами и вися вниз головой. В зубах торчала зажатая до времени свежая печенька. Чтобы дезориентировать в полете сову, нужно быть совиным богом, нужно быть, а не албанским туристом с чесночным шампунем на каждый день. «Поттер, хорош выеживаться!» – заорали с комментаторского места. «Джордан, граммофон отдал, живо!» «Да он же сейчас Снитчу пустит, клоун хренов!» «Дай сюда, Поттер, прекратите безобразие!» А город подумал, учения идут. Но в одном добрые гриффиндорцы правы. Удавку нужно сбрасывать. Она отбирает часть тяги, а у меня и так не нимбус под седлом. Разобраться с нитями, протянувшимися к блоку ориентации, оказалось несложно. И уже через полминуты метла оказалась исправная и защищенная от повторных атак. Я же полетел в сторону все еще скачущего по траве галеона. Сомнений нет, его не только бросили на поле потехи ради, но и зачаровали. Не то чтобы меня интересовала монетка, просто именно в той стороне были преподавательские трибуны, а мне нужно поставить маркер на Кверрелла. Не нравится мне этот тип, нужно приготовиться к тому, что он проявит настойчивость. Может возникнуть вопрос. Почему я до сих пор не одарил маркерами все население Хогвартса поименно? Все просто. Удержание операционного маячка требует небольшой, но постоянной сосредоточенности. Их ставят по непосредственной необходимости. Между тем игра шла своим чередом. Обе стороны фалили с разной степенью жесткости, и это было объяснимо с учетом того, какие факультеты находятся сегодня на поле. Переходящие черту случаи Хуч пресекала и наказывала, возникающие у колец свалки, вовремя разнимала и растаскивала. В целом судила она толково и объективно, за одним исключением. Жесткая игра в моем отношении игнорировалась. Какое-то время я не придавал этому значения. Может, ловцов принято так прессовать, а Хиггс просто старше меня, он вообще староват уже для ловца, и может лучше за себя постоять. Но когда взбесился Бладжер, я понял, что дело нечисто. Наверное, Кверрелл убедился в тщетности попыток повлиять на мою метлу и сменил тактику. Первые две атаки меня не насторожили, но когда меня в третий раз за минуту попытались достать, я оглянулся посмотреть, кто же такой злой опять нарисовался на горизонте. Злых загонщиков не было, а вот Бладжер, пролетев с гулом мимо моей головы, самостоятельно совершил разворотный вираж и опять начал прицельный разгон. Это было нетипично. Бладжеры имели некоторую свободу выбора траектории, если их скорость падала или если они приближались к условным границам поля, но они не выцеливали игроков, а неспешно блуждали в случайных направлениях, пока их не настигала бита загонщика. Я сосредоточился на уворотах от взбесившегося шара, ожидая, когда же судья остановит игру и наведет порядок со спортинвентарем. Но Хуч словно ослепла, избирательно и в моем направлении. Уверен, все важное, происходящее на поле, она необъяснимым образом чувствует затылком и спиной, если не смотрит в эту сторону прямо сейчас. И вот прямо сейчас она демонстрировала живейшую заинтересованность штрафной зоной у противоположных колец. Чтобы вы понимали, бладжеров в игре всего два, на обе команды вместе. И если один из них выбывает из доступности, эффективность загонщиков резко падает. Не вдвое, больше, чем вдвое, ведь теперь им нужно драться за единственный оставшийся железный шар в игре. Без бладжера все, чем может помочь загонщик-защитник своей команде, идти на прямой контакт по тонкой грани фола, имитируя случайные столкновения. А вот охотников нападающих в игре, шестеро. И если они теряют противодействие в лице загонщиков, баланс игры смещается. Очень некрасивой становится игра, не той, какой задумана. Все равно, что на футбольном матче сдуется мяч. Буцать его можно, но обязанность арбитра – остановить игру и сменить инвентарь под веселые прибаутки команд. На трибунах нарастал раздраженный свист, крики и топот. Джордан сетовал, что бладжер заклинило, а судья Ворон на трибунах считает, и на этот раз его никто не одергивал. Мне же стало не до зрителей. Кверелу пристрелялся, и управляемый им бладжер взялся за меня всерьез. Теперь, чтобы уворачиваться, приходилось напрягаться, а хуч все не останавливало игру. И тогда я решил взять дело в свои руки. Кверелл оборзел, нечего с ним церемониться. Ориентируясь на маячок, я вроде бы случайно занял подходящую позицию перед преподавательскими трибунами. Бладжер развернулся, прицелился и взял форсаж. Как только он приобрел достаточную скорость, я резко ушел в сторону, а чугунный шар продолжил полет в направлении трибун, слегка подправляемый моей магией. Кверелл, боевой маг, прекрасно владеющий бесполочковым невербальным волшебством. Албанский туризм сделал его зайкой, одарил паразитом и сдвинул крышу, но наработанных рефлексов отнюдь не лишил. Любитель чесночных одеколонов успел выставить качественный щит, а потому улетел под трибуну вместе с бладжером, куском перекрытия и кратковременной контузией. Снейп, маг совсем не боевой, но калач он тертый и в Хогвартсе преподает не первый год. Щит на матчах в дежурном режиме он держит всегда, так что его лишь уронило с лавки в проход безо всяких последствий для него самого. И тут, наконец, прозвучал карающий свисток. Мне показали на точку рядом с арбитром. Первое предупреждение за опасную игру, мистер Поттер. Штрафной Гриффиндору за попадание бладжера на трибуны. Абсурдность обвинений была откровенно провоцирующей, поэтому я смолчал. Будет только хуже. Хуч пошла во все тяжкие, пытаясь что-то доказать или за что-то отомстить. Не буду облегчать ей задачу. А вот капитан Вуд молчать не стал. Это право и обязанность капитана – уточнять спорные моменты у арбитров. Мэм, за что именно нам назначен штрафной? Из-за действий Поттера бладжер попал в преподавателя. Заканчиваем дискуссию, Вуд. Уклонение ловца от бладжера – законный прием. Да поймай он его на грудь, его бы и в Мунго не собрали. Здесь никто не собирается делать скидку на чей-то возраст. Выстраивайте команду для штрафного. Мэм, бладжер заклинило. Мы были вне игры. А уж то, что защитное поле стадиона барахлит, вообще не наше. Здесь я решаю, когда и сколько длится игра. Желтая тряпка Оливеру Вуду за пререкание с арбитром. Вокруг левого запястья капитана обмотался ярко-канареечный платок. Еще слово, и Гриффиндор останется без вратаря. Вуд, опытный капитан, и спорить не стал, быстро взял себя в руки, прокачал ситуацию и раздал инструкции команде. «Поттер, лови его быстрее», — сказал он мне перед тем, как уйти к кольцам. Это полностью совпадало с моими планами. Шутки закончились. Сейчас Роланда здесь, царь и бог, какие-либо апелляции возможны лишь после матча. Выпустили запасной бладжер, и игра продолжилась. Кверелл вернулся на трибуну, но занял место в самом нижнем ряду и выглядел изрядно помятым. Дамблдор, кстати, на сегодняшнюю игру не пришел. Для вида я покружил еще минут 10, и, как только гриффиндорский сектор начал скандировать «Поттер, Поттер», дернулся и погнался за найденным Снитчем. Разумеется, Хиггс очень быстро оказался рядом и присоединился к потехе. Трибуны взревели. Зря я решил поиграть в благородство. Когда после очень напряженной и зрелищной погони Снитч оказался у меня в кулаке, а стадион огласил колокольный перезвон, прозвучал свисток, останавливающий игру. Еще раз, колокол, секунда, свисток. Желтая тряпка ловцу Поттеру за поимку Снитча после остановки игры. Поимка аннулируется. Штрафной команде Гриффиндора. «Мэм», — возразил Вуд, перекрикивая возмущенный рев трибун. Свисток был после колокола, иначе колокол бы не. Вы своего добились. Красная тряпка Оливеру Вуду. покиньте поле». Вуд сжал зубы, чтобы не наговорить лишнего. «Прошу полминуты паузы для совещания с командой». «Не возражаю», — быстро ответил Маркус Флинт, капитан сборной Слизерина. «Отказано», — резанула Хуч. «Флинт, разыгрывайте штрафной». «Простите, мэм, эти чокнутые грифы на трибунах натурально сошли с ума. Ничего не слышно. Вы что-то сказали, Флинт? Прекратите балаган, или я». Флинт болезненно морщился, усиленно выбивал пробку из ушей и просил помощи у оглохшей команды. Хуч опасно наливалась кровью. Не теряя времени, Вуд повернулся к своим. «Неполный состав, вариант 7», — четко и уверенно начал он. «Фред, Джордж, закрываете кольца, вторично, бьете охотников. Кати, Алисия, в защиту, мешаете охотникам. Анжи, ты на прорыве в одиночку, Нимбус тебе в помощь. Старшая, Джонсон». «Поттер», обернулся он ко мне, «они долго не протянут». Я кивнул. Вуд еще раз окинул нас взглядом и полетел к скамейке штрафников. «А, штрафной», — перекрикивал меж тем беснующиеся трибуны Флинт. «Так мы что, продолжаем играть?» «Ну, так бы и сказали. Джентльмены, потеха продолжается». Штрафной слизеринцы разыграли благородно, то есть досадно промахнулись, передав пас Гриффиндору. Все понимали, но на этом скидки от зеленых закончились. Игра пошла с прежним накалом и жесткостью. Оставшуюся в одиночестве нападающую Анжелину откровенно и безнаказанно прессовали. Девчонка противопоставила этому несгибаемую волю, талант летуна и весь свой немалый опыт. А еще ей очень кстати пригодился Нимбус. Казалось, они словно созданы друг для друга, для того, чтобы демонстрировать чудеса прорыва и безошибочность каждого стремительного маневра. «Хорош бы я был сейчас. Забери ливень себе и оставь охотницу на ее старой метле». Она даже умудрилась забить гол, вызвав небывалую бурю на трибунах. Тем не менее я понимал, что время, статистика и накапливающаяся усталость играют против ее гения и удачи. Рано или поздно Анжелину достанут. К сожалению, завершить матч прямо сейчас я не мог. Должна возникнуть нужная ситуация, чтобы подготовленные мною во время разговора с Хуч чары могли быть эффективно задействованы. Сколько бы раз я прямо сейчас не ловил снитч, Хуч просто еще раз остановит игру в последний момент. Близнецы не выдержали того, что вытворяли загонщики противника, покинули зону своих колец и отдубасили бладжерами самых горячих, заработав таки гол от недремавших охотников Слизерина. В средствах рыжие не стеснялись, и быть бы им остановленными и оштрафованными, но Хуч почти перестала следить за игрой, в основном неотрывно глядя на меня со свистком наготове. «Да что сегодня с судьей?» — бесился в комментаторской Джордан, бессильно наблюдая за тем, что творят с его подругой. «Сначала отобрала у Гриффиндора честно пойманный снитч, а теперь... Джордан, прекратите!» Против обыкновения сдержанно оборвала его МакГонагалл. «Гриффиндора штрафуют за оскорбление арбитра болельщиками. Мэм, у меня нет сил дальше это комментировать. Простите. Давайте граммофон», — вздохнула на весь стадион МакГонагалл, после чего четко, профессионально и без эмоций продолжила озвучивать происходящее. «Квофлу Монтегю, из нижней четверти его страхует». Наконец подходящий момент настал. Хикс, я и Снитч выстроились в тупой треугольник, а у гриффиндорских колец очень удачно началась очередная свалка. Злые близнецы против троих охотников зеленых. Раз, оставшийся лежать далеко в траве, помеченный маркером галеон внезапно взвился в воздух и засверкал золотой искрой. 2. Хикс, находящийся недалеко от галеона, дернулся на блеск. Я, из другого конца стадиона, выпучил глаза и дернулся за Хиксом. Трибуны, и без того вопившие по поводу происходящего у колец, пришли в настоящее неистовство. Хуч против воли обернулась в ту сторону, куда летел я. 3. Я заметил настоящий снитч совсем рядом, быстро отвернул на полном ходу, неловко кувыркнулся в воздухе вместе с метлой, но все же успел схватить заветный шарик. Раздался победный перезвон. 4. Хуч заполошно оглянулась, дернулась за свистком, но тот почему-то ускользнул от пальцев, покачнувшись на цепочке и продолжив беспорядочно раскачиваться. А будучи наконец пойман, отказался свистеть. Шарик застрял и заклинил, будь он неладен. Не возьмусь утверждать, что сейчас звучало громче. Трибуна или колокол. Снитч поймал ловец Гриффиндора, Гарри Поттер, — раздался над полем спокойный и уверенный голос МакГонагалл. Счет 280-210, победил Гриффиндор. 5. Роланда достала палочку, намереваясь скостовать Сонорус, но внезапно закашлялась, а когда продрала горло, то обнаружила себя немножко немой. Какая тоска придавила Силенция уважаемого преподавателя Хогвартса. Просто неслыханно, ни совести, ни чести, ни элементарного уважения. А, главное, это точно не Поттер. Тот был очень далеко и занимался откровенным непотребством. Я выписывал лихую бочку, стоя ногами на метле и держа снитч в вытянутой руке. Долгий круг почета, однако, закладывать не стал, оперативно спикировав к скамейке штрафников, где, прыгая на лавке, орал и потрясал руками наш капитан. Именно там, с капитаном вместе, нас облепила сначала команда, а потом и гриффиндорцы. К этому моменту я насильно вручил снитч Анжелине, так что качать на руках начали ее, а не меня. Квиддич нуждается в основательном реформировании, таково мое личное, неизменно глубокое убеждение. Однако так же, как и в прошлом году, эта игра оставляет меня полностью равнодушным. Пусть реформами занимаются болеющие апологеты, а не те, кто не понимает, зачем это вообще нужно. Но в моей власти сделать так, чтобы народное чествование досталось истинным героям сегодняшней битвы. Почему к Поттеру приходил Хагрид? Педсоветы в Хогвартсе проходят по пятницам, а квиддичные матчи – в выходные, дабы не мешать учебному расписанию. Поэтому происходящее сейчас в директорском кабинете можно было бы назвать либо внеплановым малым педсоветом, либо срочным совещанием деканата. Присутствовали лишь четверо руководителей факультетов, сам директор и мадам Хуч. И да, совещание проходило за плотно закрытыми дверями. Дети не должны знать того, что здесь творится и как могут иногда выражаться их профессора. Пожалуй, и полный преподавательский состав таким зрелищем лучше не тревожить. Директор молча наблюдал за накаленной дискуссией МакГонагалл и Хуч, постепенно перерастающей в базарную склоку. Он уже прочесал воспоминания о матче в голове у младшего Уизли, а также детально изучил содержимое серебристой склянки в Думасбросе, то, чем нашел возможным поделиться Снейп. Увиденное тревожило. Напрасно он не пошел сегодня на игру. Не хотел, чтобы протекция нового гриффиндорского ловца, которая и так выпирала из всех щелей, словно 500-фунтовая баба, из открытого бикини, лезла бы на глаза еще больше. Кто же мог знать, что? Ладно, подведем предварительные итоги. Квирелл опасно вышел из-под контроля. Надеюсь, это ненадолго, потому что меры мы примем. Не ровен час, ему придет в голову более разумный план. Разобраться с Поттером по-тихому без свидетелей. Впрочем, в замке у него это не получится, а за пределы Хогвартса мы Поттера до лета не выпустим. Да и не станет Том делать это в тихом углу. Он движим пророчеством, а не философией ассасинов. Момент истины будет публичным. Но главное беспокойство вызывал Поттер. С самого начала осени первым неприятным сюрпризом оказалась его немота. Ну какой еще национальный герой может получиться из немого, а? Сидеть такому в тихой мастерской да копошиться с мензурками, а не разить врага каленым глаголом и добрым железом. Или наоборот. Дамблдор внимательно расследовал происхождение аномального недуга, ибо еще прошлой зимой, он знал это точно, Гарри вполне членораздельно припирался с теткой. Оказалось, что Поттер-младший онемел во время злополучного визита Хагрида. Этот момент директор рассмотрел внимательно и с нескольких точек зрения, и Петуни, и Вернона, и, с некоторыми трудностями из-за уровня интеллекта, Хагрида. Дюжина менгиров, да он бы и сам стал зайкой, нарвись на такое посреди ночи в 11 лет. Холод, гроза, безумное бегство целый день, и жуткий грохот, шатающиеся стены, выбитая дверь, огромное заросшее чудовище, которое с порога ломает ружье голыми руками, одаривает уродливым хвостом толстого кузена и требует выдать на поздний ужин Гарри Поттера. Да что говорить, мальчишка, наверное, впервые в жизни прятался за своих опекунов, потому что боялся их меньше, чем. Какое фиаско! И ведь стоило один лишь раз отпустить вожжи, все немедленно пошло наперекосяк. Вот прямо как сегодня. Это ведь он, директор, должен был появиться там в ту самую полночь, улыбнуться, зажечь огонь, наполнить дом теплом и светом, представиться и поинтересоваться, куда же, интересно, пропадают все школьные письма и почему. Кстати, столь приличная семья ночует в этом моржовом углу. Утихомирить Дурсли легким внушением, выставить сказочное угощение с хогвартсовской кухни, поздравить Гарри с днем рождения и рассказать, наконец, или... Полагаете, так и было задумано, вломиться в хижину, разметать перепуганных опекунов, вручить помятый тортик и завалиться храпеть на единственном диване, так, по-вашему, вербуют будущих героев. Но именно в этот злополучный день, когда весь север Британии поливал холодный облажной ливень, Дамблдор слег с тяжелой простудой, наложившейся на жесточайший приступ радикулита. «Вам смешно, да, доживете до моих лет, дурачки, узнаете, что две трети зелий в таком возрасте уже не помогают, а оставшаяся треть имеет такие побочки. Проще отболеться естественным путем, и ведь не передвинешь уже ничего. Дурсли выгнаны из дому, а у мальца наступающей ночью, день рождения. И кого было посылать? Минерву? И что она там увидит? Альбус, а почему Гарри мерзнет на холодной скале у северного побережья? Недалеко от Хогвартса, кстати, по меркам метел. Истощенность, забитость, злобные опекуны. Альбус, ты же говорил, что все эти годы, что мне ей ответить? Или Флитвику? Или по мне, избавь Моргана, а может, Северуса надо было посылать, даже Кассандра не угадает, во что вылилась бы такая встреча. И так весь сентябрь пришлось держать Зельевара за загривокой в наморднике. Директор украдкой вздохнул, рассеянно наблюдая, как МакГонагалл припоминает хуч падения Лонгботтома с метлы и сразу два перелома на уроках в прошлом году. Показать бы онемевшего Поттера целителю, но... Глубокое обследование пацана покажет много неприглядных вещей, а целители – это такая закрытая и сплоченная банда. Чем-то они все повязаны, таким, что никогда ничего не боятся и помогают болезным, невзирая на личности и политику. Их даже Том не трогал. Нет, одним словом, у директора своего ручного целителя. Но главное не это. Поттер оказался умнее, чем планировалось. Многие годы составляемый психопортрет можно спускать в унитаз. Все планы – под переделку. На детскую полосу препятствий этого умника выпускать глупо. В сентябре директор рискнул в открытую показать будущему герою метиса и люк в полу. Реакция странная. Очень трудно понять, что у немого интроверта на уме. А если сегодняшний инцидент с попаданием Бладжера в Кверрелла не случайность, то Поттер оказывается еще и сильнее. Имеет ли смысл выводить его на бой с ослабленным адептом Темного Лорда? Идея-то была неплохая, почерпнутая у магловских врачей. Тренировать организм борьбой с заведомо ослабленной и нежизнеспособной болезнью. Но теперь остается лишь искренне уповать на их с Северусом профессионализм как лиги элементов. Та выходка, на которую пошел директор вечером 1 сентября, в свете последних открытий оказалась верхом глупости. Ничего существенного из поттеровской памяти выудить не удалось. Простое потрошение Дурслей дало куда больше информации. Внушение не прижилось, блаженный туман не подействовал. Но зато, если Поттер каким-то образом вспомнит, а не сивуха скипидарная, долетела до Дамблдора концовка фразы, вышедшей из берегов МакГонагалл. «У тебя шампунь от блох закончился, не осталось в долгу хуч». Насекомые засверлились, коллеги, попытался вмешаться Флитвик. «Тихо!» — рявкнул директор, запоздало осознав, что несколько передержал ситуацию. «Всем молчать, Северус достань там, из шкафчика». Снейп поднялся и извлек из неприметного директорского бара серебряный поднос с бутылкой выдержанного коньяка и всем необходимым к нему. Директор лично наполнил два металлических стаканчика и нарезал заклинанием свежий лимон на дольки. «Выпейте-ка обе, молча. Это приказ», — произнес он успокаивающим тоном опытного врача, придвигая поднос к женщинам. «Олух, сделай всем нам крепкого чая. Возьми из нормальных запасов и каких-нибудь пирожков с обеда, что ли, коллеги. Просто попьем чайку 5 минут и подумаем о своем». Когда чашки опустили, директор откинулся на спинку кресла и глянул на хуч с МакГонагаллу поверх очков. «Хорошо, мы все вас внимательно выслушали, теперь хочу сказать я», — директор повернулся к хуч. «Роланда, девочка, ты можешь объяснить, что у тебя не так с Поттером? Его же сегодня чуть не убило чугунной гирей». «Хорошо, что ты об этом вспомнил, Альбус. Потому что Квиддич – это как раз то место, где чугунные гири бьют по игрокам каждую секунду. КХМ, помолчи, Минерва, Роланда, но все же, может, стоило бы чуточку. Я не собираюсь делать скидку на возраст. Именно поэтому детей и не пускают под бладжеры на первом курсе. Именно об этом вы должны были думать, вытаскивая первогодку во взрослую команду. И заметь, ситуация все еще обратима. Пребывание Поттера в сборной не является обязательным. КХМ, но, может, хотя бы. И что дальше, Альбус? Вы приняли первогодку в команду, дали попытались дать ему спортивную метлу. Этого мало? Мне обернуть его в вату и силовой доспех, запретить кидать в него бладжеры, выдавать в руки снитч на 5-й минуте игры, и поэтому пойманные им снитчеты решила отбирать, не выдержала МакГонагалл. Минерва, пожалуйста, осадил ее директор. Роланда, а кстати, Почему ты отобрала пойманный снитч? Жесткая игра в штрафной зоне. Я остановила игру, а в это время, допустим, директор приподнял ладонь, упреждая очередную реплику МакГонагалл. Вздохнул и посмотрел на Хуч серьезно. Давай я перечислю некоторые факты. Ты отстранила первокурсника от полетов. Ты внесла изменения в правила школьного квиддича, и мы пошли тебе навстречу. Ты очень медленно реагировала на появление заклинившего бладжера, и ты была готова отбирать у некоего ловца все пойманные сегодня снитчи. Уж прости старика за то, что он имеет свой взгляд на некоторые вещи. Директор сделал паузу. Роланда, я спрошу тебя еще раз, что не так у тебя с Поттером? Хуч отвернулась к окну и тряхнула головой. Вы вряд ли поймете, а ты все же попробуй. Я пытаюсь не позволить Поттеру уничтожить метлы. КХМ, поясни, наши метлы, мы летаем на них уже второе тысячелетие. Они, часть нашего мира, такая часть, что волшебника невозможно представить без метлы так же, как и без волшебной палочки. Извините, витиеватые речи, не мой конек. Я полностью с тобой согласен насчет метел. Но при чем тут Поттер? При том, что он стоял на метле. Точнее, как он стоял. Хуча прокинула в себя еще порцию коньяка, поданную ей проницательным зельеваром, решительно отставила рюмку и перевела дух. Голос зазвучал спокойнее. Я узнала эту идею. Доски на колесиках. Этот снаряд сейчас очень популярен у магловских подростков. Я видела, что они на них вытворяют. И я, доски, не понял директор. В смысле, те, что получаются после лесопилки. Это же неудобно, они большие и тяжелые. Вздохнув, Снейп поднялся и прошел к думосбросу. Полминуты, и преподавателям предстали анимированные картинки школьников, резвящихся на самодельном скейтерском трамплине где-то в заброшенных лондонских трущобах. И нужно сказать, картинки эти оказались завораживающими. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Спасибо, Сев, поблагодарила Хуч. Видите, я знаю о полете больше, чем кто-либо из присутствующих, вы согласны. И я очень хорошо представляю, что будет, если подарить такой доске возможность летать. И Поттер это подтверждает. Не знаю, как он умудряется не падать с древка, но я видела его на тренировках Вуда. Собственно, Северус прав. Так он и сделал Малфоя в шесть колец. Ну, допустим. Чем это грозит? Поттер вынужден наскейтерить на имеющейся в его распоряжении метле, и то уделывает профессионалов как стоячих. Но это временная мера. Длинная древка неудобна для таких целей. Следующий шаг – сделать летающую доску. И тогда, Хуч кивнула на картинку над думосбросом, метлы умрут. На некоторое время в кабинете установилась полная тишина. Первой ее нарушила МакГонагалл. Если доски – это настолько лучше метел, то, может, оно и неплохо, и это говорит анимаг с шотландскими корнями, скривилась Хуч. А чего у вас килты носит, ведь брюки практичнее. Или это занудство с волынками, оркестры ж веселее, КХМ. Роланда, я не думаю, что все так плохо. Поттер, не мастер-артефактор, чтобы самостоятельно рассчитать и отладить принципиально новые чары для этих чудо-досок. МакГонагалл при этих словах как-то странно поджала губы. Но директор смотрел в другую сторону. Да я бы и не брался решать в одиночку за все магическое сообщество. Здесь уже скривил уголки губ Снейп, но Дамблдор этого не заметил. Не умерли же мантии, хотя все вокруг осведомлены о костюмах, и наши ведьмы не разгуливают в брюках, потому что это практичнее. Он слишком сильно раскачивает лодку. Альбус, покачав головой, Хуч отвернулась к окну. Что-то мне подсказывает, что это не основная причина, задумчиво произнес директор, но настаивать не буду. Я так понимаю, объективно судить матчи с его участием ты не в состоянии, вы что, оставляете его в команде? После сегодняшнего, у него талант к полетам. Роланда, послушай, уничтожит он метлы или нет, но то, что Поттер летает как птица, это не можешь не признать даже ты, не так ли? Ему плевать на игру, в гробу он видал и квиддич, и свою позицию ловца. К большому сожалению, это пока так, вздохнул директор. Скажу больше, у меня создается впечатление, что и метлы он видал в том же гробу. Хотя это не лезет уже ни в какие ворота, быть равнодушным к возможности летать, не достигнув возраста равнодушия к жизни. Дамблдор задумчиво забросил в рот несколько лимонных долек, но его сопротивление, это нормально. У нас тут сотни малолеток, которые в гробу видали трансфигурацию, зелья, чары и прочую историю магии. Ничего страшного, на то мы и взрослые, да еще и педагоги, чтобы за детей решать, чему им учиться и какие таланты развивать. Спасибо потом скажут. Некоторые, даже вслух, спохватившись, директор отодвинул от себя быстро пустеющие блюдца с конфетами. Возвращаясь к насущному, Северус, тебе придется подменить Роланду на матчах с участием Гриффиндора. Если бы Снейп залпом разжевал оставшийся нетронутым лимон на блюдце с коньячной закуской, он и то скривился бы меньше. Благодарю за честь, директор. Ну-ну, сам же видишь, кого еще-то, Синистру, Поману, Киттлберна, а Минерва возьмет себе слизеринские матчи. Нет, МакГонагалл натурально передернула. Мне только свистка в зубах не хватало. Уверена, а то Северус такого насудит. Без противовеса-то, ничего, сочтемся, опыт имеется, как скажешь, Роланда, у тебя остаются все матчи, кроме гриффиндорских. Спасибо, что хоть с метлы не выгоняешь, мрачно ответила Хуч. Директор помолчал, давай так, как только поймешь, что можешь судить Поттера объективно, идешь ко мне, и мы все возвращаем как было. Вот просто говоришь мне, я готова судить этого засранца, и я даже проверять не буду. А Северус с облегчением вернется к своим котлам. Ладно, устало вздохнула Хуч. Моргана с вами. И еще, увещевающим голосом добавил директор. Верни, пожалуйста, Поттера на уроки. То есть с матчей вы меня убрали, но зато еженедельно видеть эту задницу в воздухе. Видишь ли, мы имеем контракт на обучение с каждым из учащихся. И мы не можем просто так не пускать их на уроки, хотя постоянно этим грозимся. Иначе Северус выгнал бы из зельеварен 2/3 детей. Вот он рядом, не даст соврать, а он терпит всех, даже Уизли. Ты представляешь, что этот шеловерт начнет вытворять на занятиях? Отправляй на отработки, штрафуй факультет. Минерва, проведи с Поттером разъяснительную беседу, пусть ходит у Хуч строем, вместе со всеми. Но, директор стал серьезным. Поттер, не мой, Роланда. Это официальная позиция руководства, не требуя от него невозможного. Он и так проявляет чудеса адаптации. Самостоятельно освоил невербальную магию и где-то достал нестандартный артефакт для общения. Я даже не знал, что в косом есть лавки для инвалидов. Директор вздохнул. Мы договорились? Ладно, прекрасно. Минерва, не забудь. Беседа с Поттером. Все, коллеги, идемте обедать. Чаем сыт не будешь. Фламелиди-динозавры. Клав Гудом в эти выходные я не попал. Суббота перед матчем была занята последними тренировками и повторением тактических схем. В воскресенье с утра, сам матч, а потом празднование победы, от которого я, разумеется, уклониться не мог. Начавшись в столовой за обедом, пирушка перетекла в гостиную, совершенно естественно превращаясь в традиционную воскресную пьянку. Первогодкам, однако, не наливали, даже Рону. Перси бдительно следил за братом. Впрочем, Рону сегодня было не до сливочного пива. «А я вам говорю», – вещал он Невиллу с Томасом, перекрикивая общий гомон. «Снейп хромает уже неделю, и это неспроста. Люди слышали, как он костерил какую-то трехголовую псину, когда перематывал бинтами пожеванную лодыжку. Зачем он полез в коридор, когда все ловили тролля? А, чушь, не выдержала Гермиона. Мы на следующий день его видели, бегал по большому залу на ужине, как обычно. И вообще, ори свои секреты потише. Мы с девочками друг друга не слышим из-за твоих криков. Конечно, чушь. Дверь в аттракционный коридор вечером на Хэллоуин была запечатана. Но вот знают об этом немногие, и мне в их числе лучше не светиться. Бреши дальше, заучка. Не было его ни на обеде, ни на ужине, он раны зализывал. Меньше в плюй камни зависать надо, двоечник. Вступилась Лаванда. Снейп весь день варил зелья для Мунга, и с ним два десятка волонтеров. Ужин для нас был поздний, в начале 10-го, и Снейп там был и с нами сидел. Его все видели. Падма, Парвати, я, Гермиона, Поттер, это только из наших. Старшекурсников полно, староста барсуков, все подтвердят. А вот что за люди ездят вам по ушам, ты как-то позабыл перечислить. Что характерно, у Браун есть задатки хорошего репортера. Не только чутье на новости, но и внимание к источникам. Чувствую, звезде Риты Скитер лет через 10 придется основательно потесниться. Да ты, рыжий подскочил с места. Вот не хотел говорить, но как-то странно. С ней посшибло с лавки заколдованным Бладжером, и Бладжер резко пришел в норму. Что характерно, последняя фраза прозвучала передразнивающим тоном. А еще я заметил, что к нам стали прислушиваться близнецы. Кверелла вообще под трибуны вогнала, и Бладжеру резко полегчало. Подключился я к спору, а Кверреллу, что характерно, и в истории с троллем замазан. Опять, вознегодовала Грейнджер. Гарри, не смей возводить напраслину на порядочного человека. Ему и так досталось. Я просто констатирую факт. Бладжером снесло не только и не столько Снейпа. Кверрелл до конца матча помятым сидел, а Снейпу лишь галстук поправить нужно было. Да он просто ненавидит всех вокруг, а Гарри, так особенно люто. Не унимался Рон. И на то есть причины, мне, маленький Рончик решил, поиграть в детектива, хоть мы ему сегодня больше стакана не наливали. Двое близнецов очень оперативно нарисовались рядом, оборвав окончание интереснейшей фразы слаженным хлопком по плечам младшего братца. «Тебя, Рон, он ненавидит еще больше, но котлы в башку не метает», – парировал я, прикинувшись пропустившим оговорку мимо ушей. «Тот, кто бесплатно варит зелья для Мунга, не будет убивать детей из ненависти». Удивительно, но этот аргумент подействовал на всех, пусть и в разной мере. Рон лишь раздраженно плюнул и вернулся к своей компании. Близнецы посмотрели на меня с интересом. А он умнее, братец Джордж. Умнее, чем мы думали, братец Фред. Можно было бы даже взять его во взрослую компанию. Не будь он таким молчуном, Бука Эйботоном, которому не составит труда раскопать. Кто такой Фламель? Тираду перекличку рыжих я выслушал равнодушно. Больше всего меня интересовала задумчивость Гермионы после фразы про зелья для Мунга. Наверное, мое напоминание прорвало накопившуюся затоку в ее подсознании. Совокупность дел Снейпа, а не его манер, оскорбительной педагогики и отстойного характера. Она целый день бескорыстно трудилась для безусловно доброго дела, а вечером увидела, что и сволочной ужас подземелий выложился по полной и больше других. Сейчас она заново перебирала в памяти все эпизоды с его участием и пересматривала их с новой точки зрения. Что за Фламель? Очнулась она спустя несколько минут. Видимо, этот интерес неизбежен. Но почему бы не попробовать сразу сообщить ей всю информацию? Вдруг сведения, полученные столь легко, не приобретут окраса чего-то важного и тайного? Популярный алхимик-попсовик, известный даже у маглов, поморщился я. Ему приписывают так много открытий, что аж подозрительно, вроде нашего да Винчи. Кстати, наверняка ты притащила в Хогвартс детскую энциклопедию, откуда ты? А что, принеси, пожалуйста, на минутку тома с буквами F и P. Сделаю копию страниц про Фламеля и философский камень, заодно сама почитаешь. Гермиона появилась спустя пару минут, уткнувшись носом в томик F британница с Челарс. Не теряя времени, я перехватил у нее ПТ и начал делать копию статьи о камне. Статья оказалась на удивление подробной и даже иллюстрированной какими-то алхимическими диаграммами и цветной репродукцией Джозефа Райта. Копия вышла в две страницы. Слишком много букв для младшего Уизли, но за мозговой центр у них Невилл работает. Как только я закончил с копированием, энциклопедией завладели Потилс Браун. «Гарри, что за чудесная книга?» – удивилась Парвати. «У нас такого и для взрослых не печатают». Чтобы обо всем коротко в одном месте, а тут, еще и специально для школьников. Что и говорить, издание было роскошным. Качественная бумага, четкий офсет, цветные иллюстрации, в среднем на каждой второй странице. Статьи подробные. Магическое же книгопечатание застряло где-то в начале века. Рыхлая желтоватая бумага с затесавшимися меж волокон опилками, грубый расплывающийся шрифт, двухцветная высокая печать, а в журналах плакатные иллюстрации с неизбывно разбегающимися цветовыми слоями. Впрочем, в одном маги на голову обошли маглов. Движущиеся черно-белые фотографии в газетах, качественные, безо всяких следов жуткого газетного растра маглов. Это книга Гермионы. Не самое дешевое издание, но ее родители любят свою дочь. Аккуратнее со страницами, они не умеют восстанавливаться сами. Как жаль, что здесь все только о магловских штучках. Вздохнула Браун. «Зато можно многое узнать о маглах», — возразила Потил. «Готова поспорить, на магловедении нам и сотой части из этого не расскажут. Плохо только, что картинки не двигаются. Смотри, девчонки зависли над статьей Сикарская Эрцрафт с десятком вертолетных фотографий». Через несколько минут Грейнджер дочитала статью про Фламеля и потянулась к философскому камню, но куда там. К этому моменту девчонки экспрессом пролистали Саутхчинася, Спацешутли и Стегосаурус, а количество читателей утроилось, создавая вокруг дивана плотную толпу. «Гермиона, у тебя такое сокровище в сундуке, а ты молчишь», — упрекнула ее Браун. «Ты должна нам все про это рассказать, требуй равноценных сведений о магическом мире», — дал я шутливое наставление, незаметно ставя поисковые маячки на каждую из книг. «Это Гриффиндор, Тут с убежавшими вещами просто. Ха, этого добра у нас навалом, махнула рукой Браун. Вот и прекрасно. У Гермионы, наконец-то, найдутся благодарные слушатели и ответные рассказчицы, а вот времени на беготню по грязным закоулкам станет еще меньше. Сам же я, сделав копию статьи про легендарного алхимика, сложил из получившейся пачки бумажный самолетик и послал его в сторону столика, откуда все громче звучали секретные обсуждения вроде Хагрид оговорился неспроста и где бы узнать, чем он знаменит. Авось, получив в готовом виде весь пакет информации, компания авантюристов не станет обращаться к заучке Грейнджер с просьбой помочь в поисках край как необходимых для спасения мира сведений. В общем, пришлось и мне действовать немного нечестно, закончил повествование я. Поскольку меня сегодня не было у Лавгудов, Луна заскочила с визитом ко мне. Просто так, с корзинкой домашней еды. Я составил для придиры письменный обзор о матче, а подробности рассказал подруге за ужином. Знаешь, Луна, я запнулся. Странное дело, вот пересказал тебе все, что было, и злость ушла. Сижу теперь и думаю, стоит ли печатать о происшедшем в журнале, нужна ли здесь обличающая статья, не стоит. Помолчав, ответила подруга, ты правильно почувствовал, Саргас, статья не хочет быть злой, ничего плохого и обличающего не нужно. Я облегченно вздохнул, стоящая рядом Фиби долила мне чаю, удивительное дело, домовичка, как и остальные представители этого народа, избегает просто так, без дела, находиться в видимости рядом с людьми, это если я один, а вот в присутствии Луны она все чаще начала оставаться рядом и дежурить, молча простаивая и слушая нас. Или вот так, совершенно ненавязчиво помогая кому-то из нас. Мне не жалко, Фиби не напрягает. Нужно все же обновить им одежду, но я твердо решил сделать это не раньше, чем в Хогвартсе наладится отопление. Домовики не поймут и расстроятся, если такую награду дать им просто так. Интересно, почему мадам Хуч взъелась на меня? Задумчиво спросил я. Может, я чего-то не замечаю за собой? Луна не спешила отвечать. Не знаю, о чем она думает в такие моменты. Я все так же избегаю заглядывать в девичью душу, что слегка ее расстраивает. Но внешне она сейчас занималась очень важным делом. Готовила бутерброд. На кусок ржаного хлеба был водружен ломтик копченой буженины, а сверху, не допуская пропусков и экономии, намазывалось варенье из розовых лепестков. Немного напрягало, что таких бутербродов делалось два. «У вашей Роланды очень необычные глаза, верно?» – задумчиво протянула подруга. «Истинная правда. Необычно желтые, пронзительные, хищные, словно ястребиные». Пронзила меня догадка. «Неужели?» «Верно, ястребиные», – отчего-то невесело кивнула Луна. «Эти глаза – все, что осталось от неудачной попытки стать анимагом, Саргас. Я замер, не донеся чашку до рта. А разве такое может пройти неудачно? Она безумно любит небо», продолжила между тем подруга. «Прямо как ты, или даже сильнее. Жить без него не может. Но птичья униформа – редкий дар, Саргас. А чтобы еще так, как у хищников, когда оба глаза вперед смотрят, на розовое варенье лег тонкий ломтик сала. Сверху – мелко покрошенная свежая мята. Она ездила в Америку, к шаманам. Долго готовилась. Там, знаешь ли, такие грозы бывают, молнии часами бьют почти без перерыва. Но вот не получилось. Попала в глаз тайфуна, а там, слишком тихо для ястребиной формы.